«Чего это вы?» – спросил я по глупости. Никто не ответил. Они неторопливо стали полукругом и пошли на меня, без улыбок, без шуток, которых я ждал, чтобы обругать их и рассмеяться самому. «Эй, вы чего?» – опять повторил я, не понимая, не желая понять, чего. В руке по-прежнему оставалась тетрадь. Я хотел бросить ее в приближающегося Камилла, но уж больно это было бы нелепо. Поэтому я просто стоял и ждал. Лишь в последний момент я понял, что происходит что-то неладное, нехорошее, когда увидел бесстрастное лицо маску, лицо моих кошмаров. Я отступил на несколько шагов, боясь споткнуться. Еще больше я боялся показаться смешным. Но последний страх исчез, когда я увидел глаза Камилла, глаза, горящие красным огнем. И точно так же горели глаза остальных. Тут я побежал, не разбирая дороги, не зная толком, куда бегу, не зная от кого. Знал одно, это не были те ребята, с которыми я приехал сюда. Они не торопились, не спешили, напротив, они словно и не хотели меня ловить. Действительно, ведь я был у них в руках, сонный и беспомощный, однако вырвался. Или, скорее, они дали мне вырваться. Хотят напугать до полного беспамятства, что ж, им это явно удается. Они стали переговариваться, перекликаться между собой, и от этих звуков я побежал еще быстрее, так быстро, как только мог. Ночью вообще бегается особенно, легко и неутомимо. Думаю, я быстро бы пробежал те километры, что отделяли меня от глушиц. Преследователи подстали, впереди залитая луной равнина, но я остановился. Не знаю почему, но именно сейчас меня охватил страх, по сравнению с которым все предыдущие страхи казались несущественным, ничем. Равнина была пустой, тихой и спокойной, но я не мог заставить себя идти по угадываемой дороге, той дороге, по которой две слишком недели назад приехал сюда. Голоса, нет, звуки позади становились громче, слышнее. Я заметался по сторонам, не зная, что делать. Пересек речушку, вода не отрезвила меня, но погасила надежды на то, что я сплю, потом побежал к деревне. Я знал, что она безлюдна, что там никого нет, не у старухи же искать убежища, но иного места для меня просто не было. Избу я выбрал наугад, забрался на чердак лихо, босые ноги сами вознесли. Пахло мышами и птичьим пометом, но слабо, неясно. Да откуда мышам и взяться, что им жрать здесь? Кое-как я устроился. До самого рассвета слушал, нет ли кого рядом, не подкрадываются ли, хотя было ясно, раз сразу не заметили, то не найдут. Во всяком случае, запросто. Утреннее солнце меня поуспокоило, и я задремал. Спал в полглаза, но ничего страшного не происходило. Потом сел за дневник и вот пишу, пишу. Отсюда никого и ничего не видно. Прошедшая ночь с каждым часом все более и более становится наваждением, марой, сном. Место для пробуждения только больно уж неподходящее. Сейчас я должен признать, что растерялся и не знаю, что делать. Идти в глушицы. Ночью это казалось единственно верным решением. Но сейчас, без денег, полуодет. И куда, в университет идти жаловаться или в милицию? Я даже не знаю, милиция в стране или полиция. Возможно, стоит пойти и разобраться с ребятами. А что, может, они вчера обкурились, а сейчас очухались, и скажут потом, в случае чего, что дурдом по мне рыдает, слезы в три реки льет, а неохота, как вспомню ночь, то ночь, а нынче день, и есть хочется, а более того, пить. Раньше голод и жажду я по книгам знал, никогда без воды не томился, разве полчаса, час, да и теперь, сколько прошло времени, мизер, а пить хочется. Как обычно, я выбираю середину. Пойду, осторожненько подкрадусь и посмотрю, что там за дела. А дальше, по обстановке, разберусь. Бывает, шутит и более по-дурацки. Всякое бывает. Тетрадь лежала передо мной, исписанная почти до конца. Три листочка остались белыми, не больше. Строго говоря, белыми они не были. Следы грязи на алом, солнце у самого горизонта. Что могло быть на них написано? На этих пустых листках, сейчас стоило бы еще пройтись, посмотреть, что да как, новыми глазами. Очень не хотелось, но я пересилил себя, ничего нового не нашел, кроме ямы за оградой кладбища. Она была в стороне и от лагеря, и от деревни, потому раньше не попадалась на глаза. Плита действительно оказалась тяжелой, и действительно, на ней было что-то высечено, но неразборчиво, не понять, буквы это или просто стесали предыдущую надпись. Такое случается. По крайней мере, я убедился, что ее так и не засыпали. Что еще? Я прошелся по кладбищу. Сейчас следы деятельности старателей просто бросались в глаза: свежая земля, просевшие могилы, сдвинутые надгробья. И все-таки, почему одну плиту не положили на место? Вернее, две: одну на кладбище, другую вне его, они успели. Или не захотели, не сочли важным. Причин много можно придумать, вот только что общего у них с реальностью. Я почувствовал, что устал, что взялся за нечто абсолютно мне непосильное, к чему и не знаю, как подступиться. Спешно, почти бегом, вернулся я к Чуне, завел мотор и поехал. Факты складывались в весьма неприглядную картину, неприглядную и безрадостную, более того, мрачную. Лучше всего было бы дневник спрятать или уничтожить и обо всем позабыть. Пусть идет как идет, то есть практически никак не идет, стоит на месте. А старуха, баба Настя, интересовались ли ею в милиции, допрашивали, что она им сказала. Мне ведь о раскопках умолчала. 20-й дом по улице Советской не спал, да и время не самое позднее. Но все-таки 11-й час, почти полночь, не лучшее время для визита. А в больнице она, в области, раздраженно проговорила дочка. На меня смотрело лицо человека, ничего не получившего по праву рождения. Все приходилось брать боем, и каждый бой оставил свой след. На ее лице можно было отыскать все: настороженность, хитрость, готовность в любой миг дать отпор или, наоборот, кинуться на то, что плохо пристроено. Самодовольство от достигнутого и сомнение, постоянное сомнение, не продешевило ли. Короче, я смотрелся в зеркало. В какой больнице? Печалиться и философствовать можно и попозже, на диванчике, с бутылочкой бренди. Не с бутылочкой, с бутылкой. Бутылищей, чтоб надолго хватило. В областной, в какой же еще? 3 дня, как отправили. А что случилось? Заболела? Сама себе беду нашла. Да, собаки дикие порвали ее. Гулять пошла, тесно ей здесь. Зачем приезжала, если тесно? А фамилия? Какая у нее фамилия? Хорошо, наконец спохватился. Киреева, Настасья Киреева. Я поблагодарил дочку и снова запустил мотор. Еще раз мимо. Не складываются последнее время у меня дела. Берусь не за свои, вот и не складываются. Дома я решил отложить решение на утро. Какое решение, о чем, и сам не знал. Утром же решил еще повременить. Что толку передавать дневник милиции? Ославит ребят, и больше ничего. Меня ведь даже не вызвали, не спросили ни о чем. Повременить, а пока съездить, проведать старушку. Откладывать визит я не стал. Развез наших представительниц сельского малого бизнеса по базарам и в больницу. В вестибюле меня направили к окошечку справочная. Там долго искали, сверялись в записях и наконец сообщили. Травматологическое отделение, 2-й корпус, 3-й этаж. Я нашел и корпус, и этаж. Попал удачно, как раз в часы посещений. Накинув на плечи белый халат для посетителей, я расспросил санитарку о палате. Больница оказалась не такой переполненной, как я себе представлял. По крайней мере, в коридорах и на топчанах больные не лежали. Лето, некогда болеть, и скучно. В палате из 6 коек 1 оставалась свободной. Я вглядывался в лежавших. Старушка узнала меня. А, милок, нашел, стало быть, да. Я оглянулся в поисках табурета. Ты, верно, в шаршках опять побывал. Как же это вас так, меня, то ништо от бессилия. Ты вот скажи, зачем пришел? Спросить, а зачем? Ну, узнать хочу. Вот и скажи, зачем тебе знать? Не чужой человек пропал, родственник, а даже и чужой. Пропал и пропал. Что ж теперь поделать, не вернешь. Так и другие могут пропасть. Могут. Ты что, думаешь, помешаешь тому? Как знать? Разговор клонился куда-то не туда. Я и не думал мешать. Не герой я. Обыкновенный, обыкновеннейший человек. Просто хочу спросить, и больше ничего. Как знать? Повторила за мной старуха. Действительно, почему я решила, что знать исключительно мое право? Много ли пользы дало мне знание, и знание ли это вообще, если оно пропадает в туне? Да, невесть чему поддакнул я, сбитой лексикой старухи. Я расскажу. В конце концов, хуже не будет, некуда. Она пошевелилась под одеялом, тонким, больничным, одно название. Хотя сейчас лето, я до 10 лет в городе жила, в Москве. Умненькая девочка из профессорской семьи. Даже тогда, в 30-е годы, жили мы хорошо. 6 комнат квартира, больших комнат, с высоченными потолками, с прислугой и нянькой, блютнеровским роялем, на котором мама учила меня играть, ванной комнатой, именно комнатой, тоже большой, горячей водой 24 часа в сутки, служебной машиной, и школа, таких оставалось мало, единицы, воспитатели, французский и немецкий язык, обращение на «вы», лето обязательно на даче, в Переделкине, с противным козьим молоком, для здоровья, и знакомые у папы, профессура, артисты из известных, музыканты, художники. Брат папин был военный, комдив, и часто заходил к нам со своими друзьями. А кем, простите, по специальности был ваш батюшка? Мне казалось, что бабка просто заговаривается, так странен был ее рассказ, но вдруг, правда, химик-органик. Вместе с профессором Лебедевым они разработали способ промышленного производства синтетического каучука. Но не перебивайте, я жила спокойно и, наверное, счастливо. Точнее, я не знала, что жизнь может быть иной, все принимала как должное. И вот начались аресты. Вернее, они стали ближе, рядом. Гостей поубавилось, а оставшиеся как-то поскушнели, сидели смирно и ели, ели и пили, помногу, отчаянно, впрок. Однажды папин брат, дядя Владлен, приехал поздно вечером. У него были списки. Не знаю уж, как он достал их, но в списках были те, кого должны были взять через несколько дней. И папа, и сам дядя Владлен, и дядины товарищи, и много других знакомых фамилий. Дядя Владлен и предложил уехать в деревню, организовать образцовый колхоз. Якобы на этих условиях их простят, не тронут. Самое удивительное, что они решились, папа, дядя Владлен и еще человек 50, с семьями набралось около 200. Некоторые отказались, я помню, как потом, уже в колхозе, говорили о них жалеючи. Не знаю, иногда мне кажется, что ничего бы не изменилось, если бы мы остались в Москве. Впрочем, нет, все же мы были вместе. Приехали не на пустое место. Напротив, деревня словно ждала нас. Избы, сараи, амбары. Нам, детям, все было внове, интересно. Мы думали, что так и следует. Пустая деревня для нас, как пустой дом для новоселов. Местных не было никого. Совсем никого. Быт налаживался. Для нас, несмышленых, это было что-то вроде дачи, и я поначалу не понимала, почему мама плачет ночами, да и у многих глаза по утрам были красными. Работы мы, дети, первое время не видели, только удивлялись, что это родители весь день где-то пропадают. Немножко голодали, но потом подоспели огороды, и в соседних деревнях прикупили живности, уток, кур. Деньги в первое время водились, еще городские деньги, на них и покупали технику, лошадей, семенное зерно. Отсеялись поздно, но погода стояла хорошая, и год обещал быть с хлебом. Это я по разговорам взрослых знала. Работали и профессора, и красные командиры. Папе было 48 лет, и он, подбадривая и себя, и нас, говорил, что здесь, на свежем воздухе, он помолодел и сбросил лет 10. Он действительно стал стройнее, но не моложе, а старше, быстро превратился в старика, но работал хорошо. Хорошо работали все, никакого пьянства, никаких прогулов. Работа – это жизнь на воле, так говорили вечерами взрослые. Порой они понижали голос, когда обсуждали судьбу тех, кто жил в шаршках до нас. А мы бегали по округе, ждали осени, когда можно будет собирать колоски, толпились у конюшни, мечтая одним глазком посмотреть на знаменитого битюга трапа, а другим – на то, как будет жеребиться новая кобыла. И тут начали пропадать люди. Первая исчезла Татьяна, семилетняя дочь доцента университета Маричева, родственника известного троцкиста. Безлюдье, ближайшее село было в 12 верстах, сделало всех беспечными, нам разрешали гулять где угодно, лишь бы не теряли из виду село. Поначалу не обеспокоились, подумали, заигралась девочка. Послали нас посмотреть в коровнике, на конюшне, в оленьем логу. Таню мы не нашли, лишь Бориска, сын дяди Владлена, отыскал в бурьяне красную сандалету. Тогда начали поиски всерьез, но безуспешно, Таню не отыскали. Всем нам строго-настрого запретили уходить за пределы села, по такому случаю дозволили помогать и в коровнике, и на конюшне, а родители пустили на огородики, что разбили у каждой избы, полоть, поливать, рыхлить землю. Пользы от нас было мало, но зато мы оказались заняты. Да и приучаться пора, колхоз – это надолго. Через 2 недели пропал дядя Чикирев, журналист, друг Алексея Кольцова, а в колхозе – пастух. У него были слабые легкие, и он целыми днями гонял по выпасам коров, такую работу он сам себе выпросил, считая полезной для здоровья. Его тоже искали, еще и потому, что боялись. Побег из колхоза ляжет на всех нас. Об этом кричал начальник из района, приехавший по заявлению о пропавшем. Через неделю дядю Чикирева нашли. Нашли то, что от него осталось. Похоронили спешно, наскоро, из дорогих, почти драгоценных досок сколотили гроб, чтобы мы не видели тела. Районный начальник умилостивился и пообещал помощь, но ничего не сделал, потому что на следующий день после похорон исчезла тетя Роза, пианистка и доярка. Тогда впервые я услышал о людоеде. Говорили о нем неохотно, не желая нас пугать, но предупредили, бояться всех чужих и, если увидим кого, ни в коем случае не подходить, а кричать и звать на помощь. Но чужих мы не видели, и никто не видел, а люди продолжали пропадать. За лето исчезло более 10 человек, некоторых потом нашли, некоторых – нет. Мужчины решили выставить дозор. Оружия, конечно, никакого не было, но из кост соорудили что-то наподобие пик. Дядя Владлен говорил, что лучше штыка будет, а он был мастером, у него даже приз был. Серебряные часы с гравировкой мастеру штыкового боя. Я помню, как он прибежал, с длинной рваной раной в полбока, бледный, но не от потери крови, а от волнения, от страха. Таким он не был даже в тот день, когда принес списки. Я помогала по медпункту, тетя Лиза устроила его в одной пустующей избе и каждый день принимала больных после того, как сама приходила с полевых работ, а я в ее отсутствии вроде как дежурила, и порядок наводила, убирала, подметала, мыла пол. Дядя Владлен велел мне позвать папу и еще несколько взрослых. Я привела их, а сама, выйдя по приказу тети Лизы, осталась под окном, оно было раскрыто из-за жары. Дядя Владлен схватился с этим человеком. Тот оказался необыкновенно сильным, но дядя Владлен несколько раз пронзил его пикой. Но не это напугало дядю Владлена. Вместе с тем человеком на него напал и дядя Чикирев, тот самый, которого мы в начале лета похоронили. Дальше я не слышала, меня заметили и прогнали. Обиженная, я по пути встретила Бориску. Он узнал, что его отец ранен, и спешил в медпункт. Я рассказала ему, что рана не опасная, так объявила тетя Лиза, и, если не будет заражения крови, все обойдется. Но про то, что рассказывал дядя Владлен, почему-то умолчала. Не хотелось говорить, хотя ранее сдержанностью я не отличалась, обычная девочка-болтушка. Несколько дней все говорили вполголоса. На работу и обратно ходили только вместе, человек по 10, а вечерами спорили. Я тогда почти ничего не понимала, да нас и не допускали до разговоров взрослых. Знаю только, что споры прекратились после того, как погибли все в доме тети Лизы, той самой, что работала в медпункте. Командовал всем дядя Владлен, он и еще старенький профессор Сахаревич, антрополог. 3 дня стояла работа. По счастью, никого из районного начальства не было, они боялись приезжать в наше село, и не мудрено. Все мужчины пропадали ночами, а возвращались усталыми, хмурыми и напуганными. Я помню, как отмалчивался папа на все расспросы, и мои, беспрестанные и нудные, и осторожные мамины. Наконец однажды он пришел еще до рассвета, возбужденный, всклокоченный, и объявил нам: «Кончено», и добавил тише: «Надеюсь». Он пил чай, темно-коричневый, крепкий, из заветной, привезенной из Москвы жестяной коробочки, а потом повел маму и меня к кладбищу. За его оградой появилась новая могила, тяжелая гранитная плита лежала сверху. Плиту эту мы видели в каменной степи, в 5 километрах отсюда, где были еще странные столбы с шапочками и каменные бабы. «Он внизу?» — спросила мама. «Оно?» — почему-то ответил отец. «Да, пусть говорят, что хотят, но так, я думаю, надежнее». Кроме нас, подходили и другие, смотрели на плиту и переговаривались вполголоса. Все мужчины села привели своих женщин и детей, и потом больше никто из взрослых не говорил об этом, а мы не спрашивали, только всегда старались обойти стороной ту могилу, догадываясь, что так нужно. Старуха замолчала, долгий рассказ, казалось, истощил ее, лицо осунулось, руки, лежавшие поверх одеяла, мелко тряслись. «А что дальше?» «Не выдержал я». «Ничего, ничего, ничего того, чего ты не можешь узнать сам, милок, но кто же это был? Теперь ты, милок, знаешь столько же, сколько и я». «Да что я глупая, выжившая из ума старуха». На лицо вернулось прежнее простодушное выражение, и я понял, что больше ничего не добьюсь. Больницу я покидал со смешанным чувством. Конечно, кое-что я узнал, но стал ли от того ближе к разгадке, надо подумать и определиться. Во-первых, разгадки чего? Исчезновение Петьки, является ли оно оторванным, случайным, единичным фактом, или это звено в цепи событий? Во-вторых, как далеко я готов пойти, часок-другой порассуждать, лежа на диване, ждать случая, озарения, другой старушки, которая мне все объяснит. Весь мой опыт говорит, что результата можно достичь, лишь занимаясь делом всерьез, упорно и настойчиво. Забыть все это, так пытался, пытался и пытаюсь, не получается, и все-таки почти получилось. Следующие два дня работа шла косяком, обвально, я был на расхват. Пора переходить в другую весовую категорию, купить новый грузовик и нанять шоферов, стать капиталистом, эксплуататором, иначе спекусь, и люди на примете есть стоящие, и, само собой, деньги. Пугали, конечно, налоги, но на то и голова дадена, устроиться. На третий день я пошел торговать грузовик, приметил его я давно, стоял он без дела у одного мужичка, тот его ударил маленькое дерево по пьяному делу, потом по тому же делу бросил землю и теперь клянет всех и вся. Грузовик он сначала предложил по цене выше заводской, теперь рад будет четверти. Капитализм, он сантиментов не терпит, хватай за горло и дави. Оформили куплю-продажу у нотариуса, ах, почему я пошел в политехнический, а не на юрфак. Мужичок предложил обмыть сделку, но я с новым работником, мною эксплуатируемым, отбуксировал приобретенеца к себе. Окрестили мы его, разумеется, Росинантом. Егор Степанович, мой служащий, сразу полез в нутро машины. Он, танкист с 20-летним стажем, понимал толк в железе. Часа три мы откручивали гайки и составляли список, что нужно купить. Решили завтра с утра поездить по мастерским. Расставшись с моим работником, как это гордо звучит, моим работником, я взялся за газеты. Стараюсь быть в курсе местных новостей. Для дела полезно. Как это обыкновенно бывает в наших газетах, большая часть бумаги отдавалась ни подо что. Какие-то перепечатки из московских желтых листков, невнятицу из областной думы, телевизионные программы, бездарную рекламу и прочее и прочее. Приходилось чуть не на свет смотреть, не окажется ли что-нибудь действительно важное в газете. Криминальные вести меня не очень-то интересуют, но сегодня глаз зацепился за знакомое слово – глушицы. В окрестностях было найдено тело женщины лет 30, наполовину обглоданное диким зверем. Местные охотники считают, что женщина стала жертвой росомахи, пришедшей с севера. Росомаха, однако, издалека, должно быть, шла. Я потянулся к энциклопедии. Рокоссовский роса, ага, вот, росомаха, серьезный зверь. В поисках добычи способна проходить до 100 км в сутки. Отличается свирепостью, беспощадностью, неутомимо в преследовании добычи. И тем не менее, почему глушицы? Или просто я особенно чувствителен к этому району, в других дела тоже те еще. 12 тяжких преступлений за 2 дня. На завтра, возвращаясь из города с запчастями на $1000, я решил навестить старушку. Купил бананчиков, грейпфрут, клетушку йогурта. Заверни к областной больнице, скомандовал я Егору Степановичу. Он за рулем смотрелся хорошо, не лихачил, да ему и по годам не к лицу, ехал аккуратно, но без скованности, без боязни. Есть, командир. И он вырулил на дорогу к большим корпусам, стоявшим кучкой посреди рощицы. А ее нет у нас, сказала мне сестричка на посту. Уже выписали, удивился я. Нет, перевели, в инфекционную больницу. Это что ж такое с ней случилось? Не знаю, это не в мою смену было. А вы ее врача лечащего спросите, Виктора Сергеевича. Он как раз дежурит сегодня. В ординаторской посмотрите, Виктор Сергеевич там должен быть. Она оказалась права. Доктор, тезка мой, действительно был в ординаторской, объясняясь с другим посетителем. Мысль ваша насчет намордника интересная, только вот что я вам скажу. На одного укушенного к нам привозят 10 порезанных. Может, стоит всем двуногим наручники надеть? Я этого так не оставлю, пообещал посетитель, проходя мимо меня. Он бы и дверью хлопнул, да я не дал, придержал. Благодарю. Доктор любезно указал мне на стул. Чем могу быть полезен? Этот человек передо мной говорил что-то об укусах. Да, лето жаркое, собаки нервничают. Он активист-общественник, сторонник полного запрета домашних животных. В крайнем случае согласен на намордники. Его ко мне направили зачем-то. Хотел узнать точку зрения медиков. Тогда я почти по схожему вопросу. Насчет старушки, что с покусами у вас лечилась, Настасья Киреевой. Вот как, простите, кем вы ей будете? Никем, знакомый. Она ведь умерла, бабушка. Умерла, у вас? Нет, не в нашей больнице. С диагнозом бешенства ее перевели в инфекционный стационар. Там она и скончалась. Бешенство – клиническая картина необычная, но, ведь ее тоже покусали собаки, я бы не сказал, что это были собаки. Знаете, за 20 лет работы всяких укусов нагляделся. Кто же, если не собаки? Лет 8, нет, 10 тому назад обратился к нам работник цирка. Его павиан искусал, очень похоже. Павиан, у нас, я же говорю, похоже. А кто кусал, вне моей компетенции. Разумеется, при поступлении мы начали антирабический курс, то есть прививки против бешенства, но они не всегда эффективны. Укусы множественные, глубокие. И когда вы определили бешенство? Когда мы заподозрили бешенство, то перевели ее в инфекционную больницу. К сожалению, бешенство – болезнь практически неизлечимая. А прививки? Прививки позволяют предотвратить заболевание, но если уж оно началось, то «Спасибо, доктор», – не впопад произнес я, «До свидания». И доктор раскрыл пухлую папку с историями болезней. Бешенство, значит. На обратном пути я молчал, молчал и Егор. Он вообще не болтлив. Весь вечер и следующий день мы лечили и холили Росинанта, подняли на колеса, установили тент, совершили пробный пробег до города и назад. Вела себя скотинка прилично, лишь изредка показывая норов. Ничего, стерпится, слюбится. Я, пусть и бессознательно, загружал себя делами. Легче ни о чем не думать, когда нет на то времени. Отправив Егора в первый самостоятельный рейс, я вернулся в дом, раскрыл блокнот. Составим диспозицию, господа офицеры. Первая колонна марширует на восток, вторая следует за ней до Аустерлица, после чего поворачивает в сторону синих липигов, где варит гуляш и наступает на Соколь. Работы хватало не на двоих, на троих. Что пресса пишет? Четвертое. Понимаешь, власть, виды на урожай проблематичные, засуха, влага запас весны иссяк к концу июня. Но там, где пошли на затраты и наладили полевое орошение, всего полно. В глушицах пропал учащийся Сптупронин В.С. 16 лет, среднего роста, был одет. Кто знает что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефону. Обращает на себя внимание, что это четвертый случай по району за последние две недели. До Пронина В.С. ушли из дому и не вернулись гражданин Чуйков О.Н. 39 лет, житель Украины Лопатина А. приехавший навестить брата, и пенсионерка Г. жившая сбором и продажей лекарственных трав. По факту исчезновения последней возбуждено уголовное дело. В первенстве области по футболу сыгран 14-й тур. Конечно, я могу не читать газет, не слушать радио, не смотреть телевизор, наконец, поменьше разговаривать с людьми, даже переехать в другую область. Но и там, думаю, не убегу от того, что происходит здесь. Надо разобраться, иначе я просто свихнусь. Надоело умирать от каждого стука, каждого шороха. И я полез в стол, где у меня лежал чистый блокнот. Напишем диспозицию, да, или завещание. Перевалив дела на Егора, с утра я двинулся в город. Пунктом первым значилась инфекционная больница. Доктор здесь был совсем не похожий на того, из областной больницы. Долго со мной разговаривать не стал. Узнав, что я не родственник покойной, он, сославшись на врачебную тайну, отказался отвечать на мои вопросы. Ладно, зайдем с другой стороны. Используем личные связи. Друзей у меня было много. Когда-то, так мне казалось, одних уж нет, другие далече, третьи раздружились. Остались четвертые. Мой сокурсник работал в областном комитете по здравоохранению, облздрави по-старому, системным администратором. Там поставили несколько компьютеров, и он наставлял пользователей. В основном говорил начальству, когда нажимать на ресет, и бродил по интернету за казенный счет. Мне он не то чтобы обрадовался, но узнал. Поговорили немного о делах, кто женился, кто уехал, кто умер. Потом я спросил, может ли он справиться с Анастасией Киреевой, скончавшейся на днях в инфекционной больнице. В инфекционной сокурсник потер плохо выбритый подбородок. Они в сеть пока не вошли, средств нет. Можно, конечно, попросить одного. Ты говоришь, умерла, тогда проще. Умерших оттуда возят на вскрытие в патологоанатомическое отделение областной клинической больницы, и, следовательно, протокол аутопсии должен быть в базе данных. Он сел за компьютер и начал колдовать над клавиатурой. Я отвел глаза, опасаясь приступа комплекса неполноценности. Не освоил я компьютерной грамоты, да и в моем нынешнем положении ни к чему она мне. Две машины, по пальцам перечту, еще и останутся пальцы. Пожалуйста, показал рукой на экран. «Тут она, твоя старушка. Распечатать?» «Распечатай», — покорно согласился я. Зашипела хитрая машинка, выдавая лист. Я подхватил его, вчитался. «Мне бы перевести, что тут написано. Я больше по компьютерам, по сетям, в медицине, ни-ни. Свяжусь с человеком, он как раз закладывает эти сведения в базу. Мы с ним порой в шахматишки балуемся, по сети. Сейчас и попробую». Он снова заколдовал, но не все коту Первомай. «Нет связи», — отвалился модем. «Попозже повторю. Обязательно, это важно». И, записав телефон, я покинул компьютерный зал. Иначе начнет убеждать завести компьютер и подключиться к сети. Эти люди немножко зациклились на виртуальности. Идеал, к которому они стремятся, создать компьютерное окружение, ничем не отличимое от реальности, и жить в нем. А я и так живу в этой реальности, безо всяких штучек. По городу я всегда езжу с осторожностью, народу полно, и подрезать норовят, и под колеса прыгнуть, и просто показать, что жизнь не мед. Но эта улочка, спокойная и пустынная, подвоха не обещала. Я притормозил у старого здания, красивого, но давно не ремонтировавшегося, вышел, запер кабину, город все-таки, и пошел к большой двустворчатой двери. Областной краеведческий музей. Здесь тоже работала знакомая, даже не сокурсница, больше. Моя бывшая жена. Сначала лестницей с чугунными ступенями, а потом длинным мрачноватым коридором я прошел по когда-то хорошо знакомому пути. Постучал, услышал прежнее «войдите» и вошел. Ирина посмотрела на меня своим обычным взглядом, настороженным и смущенным одновременно. За эти годы мы не смогли стать ни врагами, ни добрыми знакомыми. Вроде все нити оборвали, а вот, поди же, осталось что-то. Следовало бы произнести какую-нибудь банальность типа «ты прекрасно выглядишь», но язык не поворачивался. Что-нибудь случилось? Ирина отметала самую возможность зайти просто так. «Нет, ничего особенного. Просто понадобилась твоя помощь». «Моя помощь?» – недоверчиво протянула она. «Да, как специалиста. Знакомый моего знакомого, журналист, решивший стать драматургом. Пьесу пишет или сценарий, как получится. Его заинтересовала история одной нашей деревни, Шаршки. Он просит собрать сведения о том, что происходило в деревне в 30-е годы. Шаршки, смущенность исчезла, уступив место разочарованию. Или мне просто показалось, в моей самонадеянности. Процента полтора еще осталось от прежнего, я имею в виду самонадеянность. Деревня поблизости от Глушиц. Так точно. У нас материала может не хватить, надо будет обратиться в архив. Она задумалась, прикидывая. Галя, кажется, пока работает. Я попрошу ее. Да, москвичи, люди деловые и выделили определенную сумму, для ускорения и взаимной приязни. Я выложил заранее приготовленные деньги. Ирина подозрительно посмотрела на меня. Убери сейчас же. А при чем здесь я? Это Москва. Она пристально посмотрела на меня, подозревая, не мои ли это деньги. Потом решила, что Шаршки, слишком заумно для такого прагматика, как я. По крайней мере, сначала я должна выполнить работу. Прекрасно, выполни. Да, он не ждет пухлого отчета. Несколько страниц, вот и все, что ему нужно. Дух времени, характерные факты. Сомнение в ее взгляде переживало стремительное возрождение. Позвони мне, когда будет готово. Ладно, ну, я побежал. И я действительно почти побежал, сознавая нелепость своего поведения. И так каждый раз. Мои личные дела, это всего-навсего мои личные дела. Потому их, в темный угол, где под фикусом стоит старая радиола фестиваль и куча поцарапанных пластинок, эстрада 70-х, эти глаза напротив. На сегодня я наметил еще кое-какие дела, но внезапно почувствовал слабость и малодушие. Голоден, просто голоден. Рисковать и обедать в забегаловке я не стал, обошелся парой бананов, оставшихся с неудавшегося вчерашнего визита в больницу. От обезьяны хоть человек произошел, не бог весть какое достижение, но все же, а кто произойдет от человека, или уже произошел, произошло, на пустой желудок в голову что только не лезет. Журналиста я назвал не с бухты-барахты, есть один знакомый, очень хороший знакомый, по школе, встречаемся редко, но до сих пор сохранилось чувство, что случись беда, можем друг на друга положиться. Во всяком случае, я это чувствую, надеюсь, и он тоже. Работал Роман, так его зовут, в довольно паршивой газетенке. «Нострадамус» называется. Газетенка, несмотря на мое к ней отношение, довольно популярна не только в нашем городе, но и в столицах и других весях нашей сильно усохшей родины. Гороскопы, «Тайны столоверчения», «Основы магии» и «Заочные курсы гипноза». От схожих с ней газетку отличает то, что она живет и процветает. Не знаю, как ей это удается. «Тайна Нострадамуса». Редакция обосновалась почему-то в гостинице. Третьесортной гостинице без претензий. Никаких портье, никаких мытых полов. С трудом нашел я комнату, в которой располагалась редакция, 4 человека. Комната, впрочем, большая. Роман Ярцев, нет, он у нас больше не работает. Взял бессрочный творческий отпуск. С усмешкой сказал мне один из нострадамусоведов. Со скверной такой усмешкой. Другой, сжалившись, добавил. Он сторожем устроился. Сторожем, наверное, я выглядел довольно нелепо. В романе, во дворец. Дворец я знал. Областная достопримечательность. Красивый, но запущенный до нельзя. Последние 20 или 30 лет закрыт на бессрочную реставрацию. Сегодня в Рамань ехать, пожалуй, не стоит. Подожду результатов утренних хлопот, информации. А вот кому информации, свежая информация, кто забыл купить, подходи, дешево отдам. Отдадут, жди. Налоговое управление отняло у меня остаток дня. К вечеру, вернувшись домой, я мог сказать себе, день прошел не напрасно. Мог, но не сказал. Потому что день пока не прошел, вернулся Егор, почин удачный, но нам пришлось повозиться с Росинантом, довести до ума конягу. Отмывшись от масла, я наконец раскрыл газету. Нет, сегодня ничего нового из глушиц. Зазвонил телефон, однокашник из Облздрова. Между прочим, по сети мне с Америкой разговаривать дешевле, чем с тобой, начал он. Повесь трубку, я перезвоню. Как же, дозвонишься. Простыну я к твоему звонку. Лучше ты поскорее повесь свои уши на гвоздь внимания. Слушай, значит, в переводе на обыкновенный язык причина смерти Настасьи Киреевой – необратимые структурные изменения ткани лобных и височных долей головного мозга. Ну, если это перевод, еще проще, для идиотов, наступило нечто вроде окаменения мозга. Такое бывает при бешенстве? Нет, не совсем. При бешенстве, скорее, разжижение, опять же, языком идиотов. Возможно, причина атеросклероз. Мозг известью пропитался. Это ты понимаешь? Понимаю, смиренно отозвался я. В общем, материал послали для анализа в Москву. Зачем? Приказ такой есть, за номером. Забыл записать, ну, неважно. Любое подозрение на бешенство требует подтверждения из Москвы. Особо опасная инфекция, своего рода. И куда в Москву? Спросил я для очистки совести. В лабораторию некробиологических структур. Куда? Туда, где изучают мертвую ткань, а не образованный, но пытливый отрок. Я попробовал пробраться в эту лабораторию по сети, но вход закрыт. Пароль требуют. Более того, поймали меня, как нашкодившего мальчишку, и срисовали адрес. Зачем, не знаю. Коммерческая информация, но я ничего не скачал. И он начал ботать по компьютерной фене. Я поблагодарил его и, пообещав серьезно изучить проблему приобретения компьютера, дал отбой. Некробиологических структур, бывают же названия, однако, думать не хотелось, боязно, можно додуматься до самых невероятных мыслей, а я не люблю невероятного, копнешь это самое невероятное, и окажется, дрянь и обман, искать надо объяснения простые, здоровые, ясные, не впадая в агностицизм и поповство, так меня учили на курсах самой правильной философии, а никакой иной я не знаю. Напрасно я пытался напялить на себя шкуру здорового солдафонства, не получалось. Я действительно чувствовал себя маленьким мальчиком, оставленным в темном доме, от которого спрятали спички и свечу, чтобы пожара не случилось, а электричество то ли отключили, то ли вовсе не было. Бесцельно послонявшись по дому, лампочки везде мощные, наверное, действительно я чураюсь тьмы, я с трудом дождался полуночи, когда получил полное право лечь спать, даже не право, а почетную обязанность, которую исполнять следует с достоинством и честью. Я подумал, не почитать ли на сон грядущий. Из книг на любимой полочке были водка пшеничная, молдавский бренди, виньяк из Будапешта и в холодильнике, болгарская мастика. Подумал и отказался. Для глаз вредно. Я слишком большой любитель чтения. Надо честь знать. Перед тем, как лечь, я везде выключил свет. Возможно, я и не люблю темноты, но свет ночью пугает меня больше. При свете не скроешься от одиночества. Сны. Сны – это гораздо более личное, нежели явь. Но последнее время стал чужой себе во сне. Видится нелепость и мерзость. И, проснувшись среди ночи, первое, что ощущаешь – радость. То был просто сон. Но в эту ночь, Проснувшись, я решил, что продолжаю спать. За окном, казалось, кто-то стоял и всматривался вглубь комнаты. Я затряс головой, стараясь проснуться окончательно, потом посмотрел опять. Нет никого, но осталось ощущение отпрянувшей, отошедшей тени. Поставив ноги на пол, я нашарил ружье. Оно у меня пристроено под диваном. На всякий случай, детей в доме нет, и потому оно всегда заряжено. Два патрона крупной дроби. С ружьем в руках я на цыпочках прошел по комнате, стараясь не слишком приближаться к окнам. Совсем не обязательно подставляться, пусть даже собственным кошмаром. Сквозь фрамуги ночной воздух заползал внутрь, падал, овивая ноги прохладой. Я потихоньку трезвел, приходил в себя, а переутомление оказалось много сильнее, нежели я предполагал. Вместо пижамы на ночь смирительную рубашку впору надевать, и смирительные штаны. Шутка. Грязная, непристойная шутка, для понимающих. Я уже было собрался отложить ружье, включить свет и выпить таки рюмочку мастики, когда второе окно потемнело, и скудный свет сельской ночи исчез. Гость. Незваный гость. Зазвенело выдавливаемое стекло. Я не стал колебаться и ждать развития событий. Ружье 12-го калибра и в поле стреляет громко, а здесь... просто оглушительно. Заряд дроби выбил во двор из залезавшего, и остатки стекла, и часть рамы. Я постоял, оглушенный и ослепленный вспышкой выстрела, едкий дым резал глаза, заставлял кашлять. Или это просто нервное? Я осторожно, как бы не ступить на стекло, подошел к другому окну. Вдруг еще кто снаружи? Нет, не видно. Тогда, выйдя в коридор, я включил наружный свет, три маленьких прожектора, переделанных из автомобильных фар. Включил и распахнул дверь. Никого. Совсем никого. «Эй, Витька!» Стукнула дверь соседа. «Ты чего это?» «Сосед у меня не просто любопытствующий. Поможет, если что». Несмотря на свои 60 лет, отставной капитан милиции Прохоров К.А. 100 очков другому даст. На дух не выносит шпаны и уголовщины. Потому с 93-го года и пенсионер. «Да так, дядя Костя!» Лезло в окно что-то, я и стрельнул. Крикнул я в ответ, сейчас погляжу, и через пару минут он стоял рядом, нисколько не стесняясь своих белых кальсон со штрипками, он деловито прошел по двору, зашел в дом, я, следом, да, Витька, ружье у тебя, просто пищаль, посмотрев на окно, заметил он, и в кого же ты промахнулся, не знаю, честно ответил я, проснулся, вижу, ходит кто-то под окном, ну, пока ходил, ладно, а вот когда в окно ломиться начал, я и не выдержал. Это ты правильно сделал. Пусть знают, что в Маковке, село наше Маковкой зовется, люди живут, а не овцы. Он наклонился, вглядываясь в осколки стекла. Так и есть, снаружи лес. Я же говорил, а я слушал, а теперь вижу, и могу засвидетельствовать, если понадобится. Раньше за этот выстрел тебя бы затаскали, а теперь никто, небось, и не спросит. Он вышел во двор, я, как привязанный, за ним. Под окном он разве что на четвереньках не ползал. Потом нашарил щепочку, поковырял ею землю, поднес к носу и понюхал. Фу, гадость какая, а крови нет. Должно быть, убежал. Разбил окно и убежал. Кто убежал? А я почем знаю? Это ты видел, не я. Следов не видать, двор у тебя утоптанный. Ты бы землю вскопал, цветы посадил, что ли? Или помидоры, вот как у меня. Дядя Костя, а если это и не человек был вовсе? Старик посмотрел на меня внимательно. «Не человек, ты зверя имеешь в виду?» «Я слышал от наших, росомаха объявилась. Уже дважды в дома вламывалась, людей задирала. Но то не здесь, около глушиц. Она могла и сюда. Ну, не знаю». Он покрутил головой. «Я по четвероногим зверям не того. Не знаю, честно». После его ухода я закрыл ворота, поднялся на крыльцо. Скоро светать начнет. В поисках добычи способна проходить до 100 километров в сутки. Отличается свирепостью, беспощадностью, неутомимо в преследовании добычи. Не знаю, был ли заглянувший ко мне росомахой, но ружье я перезарядил. Потом поднялся в мезонин, пустой и неуютный. Я когда-то думал, гости на лето приезжать будут, друзья, а вот не едет никто. Разложил раскладушку и лег. Почему-то казалось, что я обязательно должен доспать, что от этого зависит что-то важное. Я уснул, но никаких откровений мне не явилось. Утром я застеклил окно и прибрался, начерно. Под окном ничего особенного не нашел, только стекло и щепки. И то и другое я смел в совок. Вскопать землю. Хорошая идея. Пустить корни и полить. Потом и слезами. Стук в калитку отвлек меня. Я подошел, открыл. «У вас, говорят, ночью звери шалили?» Передо мной стоял дачник, милый человек, а рядом, у его ног, подняв ко мне печальную морду, вздыхал бассет-хаунд. «Да, звери, вернее, зверь, одна штука. Вы не возражаете, если я пущу своего песика по следу? Знаете, Гельмут, его Гельмутом зовут, прекрасно берет след. Просто чудесно. Вы думаете, стоит? Ну конечно. Понять, откуда пришла ваша росомаха, может, найти отпечаток, ведь не кролик, если сохранилась где-нибудь неподалеку, это вряд ли, да мы и осторожно, так вы позволите, я посторонился, впуская дачника, ап, скомандовал он собачке, и она перепрыгнула через порожек, для Бассета довольно ловко, она, росомаха, в то окно лезла, именно в то, идем, Гельмут, работать, работать, но пес заупрямился, сел, упираясь в землю всеми четырьмя лапами, и начал жалобно поскуливать. «Гельмут, Гельмут!» — укоризненно посмотрел на него хозяин. «Не ленись!» — он потянул за поводок, но Бассет завертел головой, освободился от ошейника и бросился на утек. Ко мне, Гельмут!» И хозяин побежал вслед за собакой. Вот и нашли след. Я пожарил и съел яичницу с салом, напился впрок чаю, но они не вернулись. Я пожалел, что нет у меня собачьего чутья, иначе давно бы убежал, подобно мудрому Гельмуту. Но ведь я и так никуда не лезу, стою в сторонке, и все-таки ко мне пришли, не отстояться, выходит. С Егором мы прикинули сегодняшние и завтрашние маршруты, бизнес-план, так сказать, и, уверясь, что дело не страдает, я отправился в Рамань, пообщаться, как принято было когда-то говорить, в дороге ночное происшествие начало бледнеть, терять осязаемость, будто действительно сон или того хуже, бред. Я сосредоточился на дороге. После того, как выехал на Задонское шоссе, опять задумался, что происходит, с кем происходит, кто виноват и что делать. Замок стоял, окруженный невысоким каменным забором и высоким деревянным, внутренним, сляпанным наскоро из горбыля, для служебного пользования заборчик. Я остановился, запер кабину и пошел искать вход. Найдя, долго стучал, пока наконец воротца не отворил Роман. «Проходи», — сказал он, словно мы виделись только вчера. Во дворе был обыкновенный беспорядок стройки, но стройки, скоропостижно скончавшейся. Леса вокруг замка пустовали, везде валялись доски, ошметки засохшего бетона, сваленный в кучу кирпич. В общем, типичный кавардак долгостроя. «Не кипит работа», — заметил я. «У фирмы трудности». Банк лопнул. Надежный и устойчивый, замок у района в аренду фирма взяла, на 99 лет, хотели отель открыть, для иностранцев или наших очень русских людей, индивидуальные туры, получили кредит, начали работы, но почти сразу дело и стало, а как же ты, деньги с кого получаешь, да платит, район, наличными еженедельно, мне и Портосу, Портосу, он с тобой, а с кем же ему быть, сейчас увидитесь, Портос, ко мне, сегодня, собачий день. Портос, большой мощный ротвейлер, подбежал ко мне из-за штабеля кирпича, в виде исключения аккуратно сложенного, каждая кирпичина в полиэтиленовой упаковке, подбежал и посмотрел на хозяина, рвать или признавать. «Поздоровайся, песик, это Виктор, хороший человек, не забыл, дай лапу». Лапа оказалась широкой и тяжелой. «Молодец, теперь ступай, работай, охраняй двор». Портос затрусил вдоль забора. «Пойдем под крышу, там прохладнее». Роман провел меня боковым, непарадным ходом. Внутри следов ремонта я не заметил. Мы поднялись по лестнице и оказались в комнате, совсем небольшой для замка. «Вот тут я и обитаю», — сказал Роман. «Келья отшельника». Роскошью обстановка действительно не блистала. Два крашеных табурета, топчан со свернутым матрацем, электроплитка, пара кастрюль да чайник и всякая мелочь. Разумеется, и стол, старый конторский однотумбовый стол с пишущей машинкой и стопкой бумаги на столешнице. Творишь? Помаленьку. Замок приехал посмотреть или как? Да вот, развеяться захотел. Мне вдруг стало неловко. Приехал, оторвал творческого человека от дела, а с чем приехал? Ну, развейся. Я понял, что если не расскажу Роману, то не расскажу никому. Может быть, просто не успею. Но пересилить неловкость не мог, вернее, не неловкость, а растерянность, стыд, страх. Нет, опять не то. Помимо всего, внутри возникло убеждение, что мое дело, это именно мое дело, на чужие плечи, пусть и дружеские, не переложишь. Ты во все это веришь? Во что? Во все. Ну, а чем газетка твоя пишет? Нострадамус. в чертовщину. Он долго молчал, поставил чайник на плиту, выглянул из окна, кликнул Портоса, тот вбежал длинным путем в комнату, получил несколько сухариков, сгрыз их и пошел вновь в дозор. Роман походил, померил пол от стены к стене, то и дело подходя к чайнику и щупая его бок, как щупают лоб больного в горячке, потом сел на топчан. «А сам ты что обо всем этом думаешь?» — наконец спросил он. «Ничего, ты не увиливай, говори, раз приехал, я просто не знаю, понимаешь, порой встречаешь просто не знаешь что, непонятное, значит, встретил». Роман опять подошел к чайнику, на этот раз он ладонь отдернул и даже подул на нее, потом разлил кипяток по кружкам, белым эмалированным, засыпал кофе из большой 200-граммовой банки, не спрашивая, бросил по 3 куска сахара. «Давай попьем сначала, пей, пей, голова нужна ясная, а ты, как я понял, спал ночью неважно. Кофе я не хотел, но спорить не стал, отпил и действительно почувствовал себя бодрее. Ты газетенку нашу знаешь?» — полуутвердительно произнес он. «Да», не выражая своего отношения, ответил я. «Средняя газетенка. Последнее время так и совсем дрянь. Это я не потому говорю, что ушел из нее, не думай. Пришел я туда случайно, ты знаешь, после очередной смены курса нашего коммунара. Надоели угодливости псевдополитика хамелеонов. Поначалу интересно было, загадочные явления, тайны НЛО. Но потом понял, что гораздо загадочнее само существование этой газеты. Сколько раз она была на грани краха, то тираж не разойдется, то бумага подорожает, то еще что-нибудь в этом же роде, а и в огне не горели, и в воде не тонули. Дешевая бумага объявится, тираж купит оптом, дадут льготный кредит. Подписчиков у газеты мало, реклама, слезы, а вот перебивались. Не роскошествовали особо, но жили. Опечатали полную ахинею и требовали от меня того же, чем дальше, тем больше. Пару раз я проводил так называемые журналистские расследования. На Куршскую косу ездил, а второй раз так прямо в нашем городе. На свой страх и риск, и за свой счет, между прочим. Поездочка в Прибалтику стоила, ого-го. Ладно, не о том я. Просто дело велось у нас непрофессионально. Читательские письма, что мы отбирали, были самые глупые и неправдоподобные. Типа я вчера говорил с инопланетянином из центра галактики, и у них там пиво дешевле, но больно разбавленное. А если писем не было, мы их сами сочиняли, не заботясь о качестве. И тем не менее жили. Знаешь, конкуренты пробовали выпускать газеты всерьез, приглашали специалистов, давали неплохой анализ событий, но прогорали быстро, слишком быстро. Так вот, я понял, что если наша газета живет, значит это кому-нибудь нужно. Только, кому? Читателям? Нет, доходы от продажи расходов не покрывали. Тогда кому, что, собственно, делает наша газета? Создает шум. Шум, в котором правдивая информация тонет, забитая водопадом чуши. Любому здравомыслящему человеку после знакомства с Нострадамусом становится ясно. Никаких аномальных явлений не существует. Все, сущая мура, выдуманная щелкоперами, прямое одурачивание публики. И отношение это он перенесет и на другие сообщения о подобном. Мы сеем неверие в необычное, фабрикуем дезинформацию. Парадоксально, но факт. Именно в этом состоит истинная задача нашей газеты – выдавать дезу на гора. Не уверен, что это осознал даже главный редактор. Для него Нострадамус – газета, которую он может делать так, как может. Минимум хлопот и постоянный доход. Народ глупый любит лажу, потому писать нужно проще, доходчивее. И сам он, редактор и совладелец, верит только в деньги. Раз газета кормит, значит правильной дорогой шагаем, товарищи. Нами управляют незримо и умно. Предоставили режим наибольшего благоприятствования именно нашей газете. Редактор, скорее всего, инстинктом это осознал и, опять же интуитивно, проводит ту политику, при которой к газете относится благосклонно. Да, дешевая, да, желтая, да, бульварная, так це что, шотрыба, хлопцы. И поэтому ты ушел? Ну нет, куском хлеба не бросаются. Я вынужден был уйти. После того, как опубликовал материалы о событиях на Куршской косе у конкурентов, для нашего Нострадамуса статья получилась слишком серьезной, слишком академичной. Меня обвинили в том, что я нарушил должностные обязанности, передав написанное в чужие руки. И ты переквалифицировался в сторожа? Почему нет? На еду мне и Портосу хватает. Поработаю здесь, закончу книгу. своего рода оплачиваемый творческий отпуск, материал под боком. Если удастся рукопись продать, начну другую. Возможно, оно и к лучшему, что ушел, не жалею. Текучка заедать стала, здесь времени подумать хватает, поразмыслить. И знаешь, я отчетливо понял, происходит много непонятного, куда больше, чем можно представить, но наука, дорогой, я ведь не против науки, наоборот, за, всеми четырьмя руками, но наука вправе говорить лишь о том, что она исследует, причем исследует серьезно, а кто у нас занимается аномальными явлениями, какие ассигнования под это выделены, где отчеты, труды, публикаций, ничего нет, не спорю, может быть, кое-кто кое-где делает кое-что, лаборатория некробиологических структур, с ней я сталкивался в своих, с позволения сказать, расследованиях, та еще лавочка, но большая наука, академики, доценты с кандидатами, знают об аномальных явлениях не больше рядового обывателя, читателя Нострадамуса. Знаешь, в свое время французская академия высмеяла сообщение о падении камней с неба, не может быть, потому что и быть не может, суеверия невежественных людей. То же происходит и сейчас, но почему, не знаю. Надеюсь, из-за косности, консерватизма, отсутствия средств. Надеешься, именно. Альтернатива, что исследования все-таки проводятся, но скрытно от общественности. А результаты настолько мрачны, что их обнародование могло бы вызвать хаос и панику. Эк ты загнул, писатель, драматизируешь. Хаос и панику. У нас и без того хаоса, на весь мир хватит, можно трубопровод строить и гнать на запад, а мы живем, привыкли. Надеюсь, только это ведь ты пришел сюда, это с тобой происходят странные и непонятные явления. Да не со мной, не хочешь говорить, не говори, может, все только кажется, мерещится. Типичный образчик мышления, не верю, следовательно не может быть. Современный интеллигентный, ты уж прости за бранное слово, человек скорее усомнится в собственном рассудке, чем допустит существование явлений, не одобренных наукой. Но неужели ты хочешь сказать, что существуют? Кто? Видишь, тебе даже сказать неловко, настолько въелись в тебя скепсис и неверие. Нет, я просто не знаю, как это обозвать. Никак, или нечто, неведомая сила. Проще для восприятия и звучит почти по-научному. Ты не уходи от ответа, существует. Что бы я ни сказал, ты не поверишь. Поверь себе. Хорошо, поверил. И что же мне делать дальше? Лучше всего уехать, отдохнуть месячишко где-нибудь в Ялте, а если денег не жалко, то в Италии. Наоборот, что наоборот, в Италии, а если денег не жалко, то в Ялте. Судя по твоему тону, отдыхать ты не собираешься, потом, месячишко, ты думаешь, что за это время, за месяц, нечто исчезнет, рассосется, возможно, или переключится на иной объект, или, как знать, кто-нибудь найдет на это управу. Кто? Ну, кто-нибудь. Могу я помечтать? Я не могу. Да и не верю в авось. А во что веришь? В святую воду, осиновый кол, серебряную пулю? Я поэтому и пришел к тебе. Спросить. Роман снова приготовил кофе, снова посмотрел во двор, но звать собаку не стал. Я ведь действительно многого не знаю. И своего опыта у меня с Гулькин нос. Больше теории, слухи, легенды. С миру по нитке. Нищему духом дачка на Канарах. Лучший способ – это бегство. Бегство за море. Действительно, часто помогает. Часто, почти всегда. Главное, не подхватить ностальгию и не возвращаться. Конечно, доступно не всякому уехать. Как в старых медицинских книгах. При переутомлении хорошо помогает длительное морское путешествие, желательно кругосветное. А другой способ, не лучший, а ко мне перебирайся, сюда. Поживи несколько дней, здесь тихо, никакой стройки. На рыбалку сходишь, отдохнешь. С интересными людьми познакомлю, тут археологи недалече. Меловые пещеры, каменный век. Каждый вечер встречаемся. Изысканное общество. Картошечку печем, ушица, раки. Старушка одна местная гонит домашнюю, слеза прошибает, а голова не болит. Дальнейший разговор шел ни шатка ни валка. Моя вина. С одной стороны, я знал, что происходит нечто непонятное и опасное, с другой, не верил в это. Человек второй сигнальной системы. Мы еще поговорили о том о сем, я расспрашивал, он отвечал, стараясь подавить усмешку, потом спрашивал он, и я отвечал, улыбаясь, как последний дурак. Наконец я ушел, с чувством сожаления, неловкости и досады, что все так получилось. Роман проводил меня до чуни, Портос тяжелым взглядом следил за тем, как я поднимаюсь на ступеньку. Учти одно, все, что происходит, происходит на самом деле. Попробуй довериться инстинкту, даже страху, не бойся показаться смешным самому себе. Ночью ты будешь и чувствовать, и думать совсем иначе, чем днем. Поэтому, готовься к ночи. Он пожал мою руку, но как-то нерешительно, словно не хотел прощаться. А лучше оставайся, или станет невмоготу, приезжай. Понимаешь, дезинформация нужна для того, чтобы скрыть информацию, правду. Приеду, пообещал я, места хватит, а народ здесь смирный, спокойный. Меня всякими покражами не тревожит, словно и не Россия. Портос скучает. Всю дорогу назад я сомневался, правильно ли поступил. Наверное, больше мне ничего и не оставалось. По крайней мере, четко понял, что всерьез меня слушать не будут. Но недовольство оставалось. Никакой ясности визит к Роману не внес. Напротив, сейчас я был более сметенный, чем ночью. Подсознательно я все-таки ждал, что он скажет мне, ерунда все это, бред от переутомления. Кругосветное путешествие, раки, омары и местный самогон. Соблазнительно, весьма, до припухания рожи. Попробую-ка воспользоваться собственной головушкой. Итак, цепь событий. Пропажа Петьки и остальных. Странное, если не сказать сильнее, поведение ребят, описанное в Петькином дневнике. Баба Настя и нападение на нее. Затем, смерть бабы Насти. Исчезновение людей вблизи Глушиц. Визит этой ночью ко мне, Кова. Каждое из событий может и обязано быть объяснено самым простым и банальным образом. Например, наркотики. Или же, отравление ребят в лагере. Продукты испортились от старости, опять же, трупные яды, помутилось сознание, или бандиты напали, золото, оно опаснее урана, но на всякий случай пора отливать серебряные пули. Почему, кстати, серебряные? Наверное, Альфред Нобель не поверил бы, что уран может дать взрыв в миллион раз сильнее динамита, или водород. Не может быть потому, что и быть не может. Моральная неподготовленность воспринять события такими, каковы они есть. Зашоренность, слепота мысли, диагноз. Но где лекарство? Домой я вернулся за полдень, пообедал, поправил оконную раму, законопатил, зашпаклевал следы дроби, подкрасил, почистил ружье. И тут ко мне заглянул дядя Костя. Ты все мотаешься, а к тебе дело есть. Вернее, ко всем дело, ко всем охотникам. Дело, облаву решили устроить на зверя. Ты не слышал, он этой ночью еще двоих задрал. Не здесь, а ближе к Глушицам. Может, твой, или их выводок целый, не знаю. Там особнячок такой, в три этажа. Зверь пробрался и задрал. Поначалу думали, разборка между конкурентами, но нет, вряд ли. Потому в области решили навалиться, отловить и уничтожить зверя. Выборы скоро, а люди жалуются. Причем люди непростые. Значит, мобилизуют на охоту, мобилизуют, это ты верно заметил. Как в былые славные времена, добровольно и обязательно. Я и раньше не возражал, и сейчас не буду, когда готовить ружье. А ты позвони, спроси. Тебе особое задание как охотнику со стажем. Я позвонил. Особенность моего задания заключалась в том, чтобы забрать 8 человек по списку из нашего поселка и доставить их на место сбора. Кордон Веневитинов к 20 часам. Сегодня. Да, быстро запрягать стали. Ты поедешь? Поеду. Но прежде я обзвонил 8, что были в списке. 3 успели передумать. Остальные будут готовы к 6. Я расстелил верную карту. Кордон вплотную примыкал к северной окраине заповедника. До Шаршков по прямой от него 20 км. До Глушиц – 30. Но то по прямой.